Фомбье неуклюже поклонился, взял за руку Сильвена и повел его к двери. Мужчины вышли в коридор и уже начали удаляться, но тут оставшийся в комнате Симона окликнула брата. — Сильвен? — Да. — Завтра уезжаем. Сильвен остановился. — Пойдемте, — позвал Фомбье. Они спустились по лестнице, сели за стол. Суп почти совсем остыл. — Вот характер у этой Маргариты, — замечает Фомбье. Не желает больше звонить к столу. Накрывает, как бог на душу положит. Ясно, она во всем винит меня. Все старательно делают вид, что едят. «Скажите откровенно, Сильвен, — спросил Фомбье, ковыряясь вилкой в тарелке, — ваша сестра действительно собирается завтра уехать? Возможно. Возможно, возможно. Как будто вам на это наплевать. Надеюсь, вы все-таки что-нибудь сделаете». Постарайтесь ее уговорить. Сильвен рассеянно мнет в пальцах комок хлебного мякиша. Если она намерена уехать, — говорит он, с трудом сосредоточиваясь, — мы вряд ли сумеем ей помешать. И вы уедете с ней? Сильвен щелчком посылает комочек на другой конец стола. Придется. Молчание. Фомье отдвигает тарелку, закуривает. За окном пролетает первая за вечер летучая мышь. Сильвен чувствует страшную усталость. Он пожал руку Фомбье, поднялся к себе, прислушался. У Симона ни шороха. Может, она плачет? Надо постучать и извиниться за грубость. Сколько лет Сильвен всегда делал первый шаг. Он наугад бросил снятый пиджак, попал на стул, поставил локти на подоконник. Странное ощущение. Словно сегодня окончилось детство. Прежняя жизнь больше не в счет. И он в один миг сделался стариком. В столовой курил в одиночестве Фомбье. Он достал из буфета бутылку коньяка, выкурив одну, тут же взял другую, сигарету, постоял, согревая в ладони маленький бокал, полюбовался на звезды, большие и подрагивавшие, словно их раскачивал ветер. Не спеша выпил. Несколько раз поворачивался к вестибюлю и находил взглядом самое темное пятно — чемодан возле лестницы. Коньяк обжег язык, но ему было все равно. Ему тепло. Он уже догадался, что все вечера теперь будут походить один на другой. Бесконечная цепь вечеров. Он вновь наполнил бокал, согрел его. Может, решение у него в руке? Нет, решения нет. Глава 11. Сильвен отыскал в саду Франсуа, одетый в выходной черный костюм, он подрезал секатором ветви. — Видите, господин Сильвен, — извиняющимся тоном произнес старик, — это сильнее меня. Пока есть рядом деревья, цветы, я не могу ими не заниматься. Только не ходите во флигель. Он выпрямился, держа перед собой раскрытую ладонь. — К Маргарите на кривой козе не подъедешь. Ждет, не дождется, когда выберемся отсюда. Без конца плачет и бронится. Вот я и ушел в сад, пока нет автобуса. О, и мне, конечно, не весело. Да только мы еще не в самом худшем положении. А Фомбье уехал? С такой скоростью, что должно быть уже в Кемпере. Бедная его машина. Смешно, конечно, но мне ее стало жалко, как загнанную скотину. Не люблю, когда без надобности терзают технику. Но он всегда такой, не человек, а заводная кукла, господин Сильвен. Правда, забот у него многовато у бедняги. Мне показалось, он не спит по ночам и пить начал. То есть как? Франсуа машинально поискал рукой широкий карман фартука, куда он обычно убирал секатор, но пальцы нащупали лишь пуговицы жилета да цепь от часов, протянутую от одного кармашка к другому. Он убрал тяжелые ладони за спину. «Сегодня утром от него так оразило спиртным. Нехороший это признак, знаете ли, 6 часов вот так напиваться». «Франсуа!» — крикнула с порога флигеля Маргарита. Она тоже была одета в черное, на голове остроконечная шляпка. «Франсуа! Если ты хочешь забрать рабочую одежду, сам ищи чемодан. В этот больше не влезает». «Чемодан?» — переспросил Франсуа. «Где я его возьму?» «Где хочешь». Франсуа грустно посмотрел на Сильвена и направился по аллее к дому. Сильвен подошел к Маргарите. — Я могу вам помочь, — предложил он. Вы еще не собрались, а автобус всегда приходит вовремя, люди не могут опаздывать на пересадку. — Нет, спасибо, — ответила Маргарита, смягчившись. — Мы давно были бы готовы, если б не Франсуа. Слоняется, как неприкаянный, только мешает, крутится под ногами, хуже ребенка малого. Вы позавтракали, господин Сильвен? — Еще успею. — А мадемуазель Симона, может, отнести ей? — Нет, пусть поспит. Она вчера плохо себя чувствовала, даже не ужинала. Но нужно же с ней попрощаться, я ей все передам. А кроме того, мы же еще увидимся. Обе комнаты флигеля опустели. Светлые пятна на обоях указывали, где висели раньше полки, стояла мебель. Перед очагом была просыпана зола, повсюду валялись клочки бумаги, обрывки веревки. Не успела подмести, объяснила, извиняясь, Маргарита. Так торопились. Потом, выражая, вероятно, свой манер сожалений по поводу их отъезда, добавила: «Вы не очень-то хорошо выглядите, господин Сильвен. Надо бы вам...» Ее оборвал возглас, точнее, крик. Всплеснув руками, старушка прошептала: «Боже мой, что-то случилось!» Сильвен подумал то же самое. Лицо его перекосилось, он резко развернулся и бросился бежать к дому. Из чердачного окошка по плечи высунулся Франсуа. Он был белее полотна, шумно дышал, словно после драки. «Что там?» — крикнул Сильвен. Франсуа перегнулся, замотал головой. «Нет-нет, только не вы, не поднимайтесь!» — забормотал он. «Маргарита!» «Новая беда!» — сказала подоспевшая Маргарита. Она опередила Сильвена и, подхватив юбки, кинулась к лестнице. Сильвен даже не пытался ее догнать. Он спотыкался чуть не на каждой ступени. Он уже знал. Ему хотелось сесть и ждать. Какой смысл торопить последние испытания? Она и сама это предвидела. А он вообще с самого начала был уверен, что здесь все обречены. Все. Одна лишь смерть задержалась, его собственная. Ему казалось, что он уже ослаб и обмяк, как умирающий. С каждой ступенькой Шакова становился тише и тише. Откуда-то раздавался шум, кто-то стонал. Все вокруг кружилось и вертелось. Вот площадка второго этажа. Еще один лестничный пролет. Я ничего не узнать. Стены давят со всех сторон. Никогда ему не вырваться из захлопнувшейся западни. Он цеплялся за перила и балясины, как узник за решетку камеры. Может быть, сейчас он проснется. Этот дом с пустыми комнатами исчезнет. Навстречу выбежал Франсуа. Да, это был Франсуа. Он что-то говорил. О Симоне. К чему столько церемоний? Кто же, кроме нее? Чердак был в двух шагах. Уже видны стропила, балки, железные перекладины с огромными болтами, распахнутое окно и синее-синее небо. Все четко, реально, неопродержимо. Кто-то плакал. Слева у самого входа портняжный стол и манекен на винтовой ножке, как вращающийся табурет для пианино. Симон лежал чуть дальше, на полу. Не валялась, а именно лежала. Ее положили ровно, как сосуд с драгоценной влагой, которую боялись расплескать. Сосуд тоже очень точно. Крови не было ни капли. Из груди странно, неуместно торчала черная рукоять ножа, как в буханке хлеба, думалось невольно. Хотелось схватить нож и крикнуть: «Вот убийца!» Кто знает, может, ножи в самом деле испытывают порой жажду убийства, как люди. Маргарита плакала. «Старая дура! Лучше бы они с Франсуа уехали. Сейчас опоздают на автобус, придется потом терпеть их соболезнования. Будут толкаться рядом, утешать, советовать. Они не уходили, как будто имели права на Симону. Как им объяснить, что Симона принадлежала только ему? Она была его сестрой, и только он может ею распоряжаться. Он хотел бы вытянуться рядом с ее телом, проникнуться покоем небытия». На Симоне было то же платье, что и накануне. Глаза закрыты, она спала, не затаив злобы против живых. Падавший на пол солнечный луч коснулся ее правой туфли, руки аккуратно сложены. Вдруг ее кисти стали расползаться, двоиться, терять форму, судорожно задергались, как кадр плохо заправленной кинопленки. Сильвен поднял глазам кулаки. Теперь он тоже плакал, рыдал.